История села Брехово, писанная Петром Афанасьевичем Булкиным. На лестнице, по которой разум человеческий не сходить должноствует во тьму заблуждений, если покажем что-либо смешное и улыбкою соделаем добро, блаженны наречемся. Радищев. Вместо предисловия. Однажды Петр Афанасьевич Булкин, с которым я был хорошо знаком, попросил меня отвезти его рукопись в какой-нибудь толстый журнал. Выбор пал на Ивана Бабарыкина, редактора популярного журнала «Красное семя». «Кем он доводится тому Бабарыкину, который написал про Китай город?» — спросил Петр Афанасьевич. «Кажется, внуком», — ответил я. «Тогда ему отдайте. Эти не подведут, наши люди. Хорошей фамилии». Однако знаменитый критик наш огорчил Петра Афанасьевича. Он написал ему: «Дорогой товарищ Булкин, вам еще рано браться за перо, вы человек необразованный. Рекомендую поступить в Народный университет, активно посещать лекции по литературе и искусству. Во-первых, вы пишете только о том, что прошло, а нам нужно про сегодняшний день. Во-вторых, у вас нет ни сюжета, ни характеров, ни языка, и по мысли путано, народ не примет такую книгу и не поймет. Вот вы, например, пишете «гепат», а ведь такого слова нет в природе, есть слово «гомеопат» и так далее и тому подобное. На что Петр Афанасьевич ответил ему длинным письмом, в котором нетрудно заметить и ум, и находчивость, и литературную осведомленность. Вот отрывок из этого письма. «Многоуважаемый товарищ Бабарыкин, не стану спорить насчет образования, а также насчет того, нужно ваше образование писателю или нет. Я, например, видел писателей, в Брехово к нам приезжали, которые говорят «етто» и «бухгалтер», а нужно говорить «это» и «бухгалтер». Ну и что? А пишут они, между прочим, не хуже вашего. И вы их сами печатаете. Или вы упрекаете меня насчет отсутствия сюжета? А знаете ли вы такого знаменитого современного писателя Владилена Золотушкина? Между прочим, он занимательно доказал, что его фамилия происходит не от золотухи, детской болезни, а от золотых приисков, которые хотели открыть в их деревне на речке Пискаревке. Потому что нашли золотой самородок в помете гуся. Правда, когда капнули в городе на этот самородок кислотой, он зашипел и оказался стертой медной бляшкой. А ведь про это книга написана. Да еще какая! Вы ее читали? У нее есть сюжет? Нет, и не нужен. Золотушкин доказал, что сюжет пережиток прошлого. А топерика возьмем слово «гепат». Вы пишете, якобы правильно будет «гомеопат». Может, у вас так и говорят, не спорю. Но давайте посмотрим, от чего произошло это слово. Ясно же, от аптеки, из которой гепат выписывает свои лекарства. А из какой аптеки он выписывает? Только из гепатической, то есть из той, которая стоит у вас в Москве на Колхозной площади. Неужели вы не слыхали? Мы в Брехове и то знаем про эту аптеку. Даже мой брат Леванит туда ездил за лекарством. Вот топерика и объясните мне, что такое грамотность и как ее следует понимать. Очень странный вопрос вы мне задали и насчет того, про какой день писать, про вчерашний или про сегодняшний. Интересно, как же я мог написать про сегодняшний день, когда он еще не прошел? Во-первых, надо подождать, пока он пройдет, и посмотреть, что из этого получится. Во-вторых, надо еще написать, а на это потратишь не один только день, и, может, не один год. Даже Владилен Золотушкин не успевает написать про сегодняшний день. Недаром читают его и говорят: «А, это уже было». Увы, дорогой читатель, этот интересный спор так и не окончился. Петра Афанасьевича не стало. Прошлой зимой поехали они вместе с братом за сеном в луга. Дорога дальняя. Наняли шофера левака из соседней ЛМС. Взяли водки и поехали на ночь глядя. На беду разыгрался ветер, перемело дорогу. Они застряли, до лугов не добравшись. Куда идти в такую пору? Выпили водки и уснули. Петр Афанасьевич прямо в кузове, а шофер с Леонидом в кабине. Утром нашли их. Те, что в кабине, обморозили руки да ноги, а Петр Афанасьевич замерз до смерти. Вот и пришлось мне брать на себя все хлопоты по изданию его рукописи. Я ее почти не тронул, только добавил кое-где знаков препинания. При всем моем уважении к Ивану Бабарыкину, я не могу согласиться с его приговором. Эту книгу народ не примет и не поймет. Примет ли, нет ли, не знаю. Но что поймет, уж в этом я уверен.